Я сидела на втором этаже и с опаской прислушивалась к звукам, которые долетали сюда из гостиной. Увы, беда заключалась в том, что почти ничего не было слышно. До меня доносился лишь глухой гул ведущейся там беседы. Ну, хоть не ругаются, и то благо. А ведь у Гарольда есть масса причин негодовать. Почти сразу после появления друга Абальд самым невежливым образом выгнал меня из гостиной, приказав подняться с Дирком на второй этаж и быть там, пока он не позволит спуститься. Естественно, я возмутилась такому произволу. Но прежде всего я не хотела, чтобы Абальд оставался один на один с некромантом. Боюсь, Гарольд вряд ли отреагирует адекватно, когда узнает, что его лучший друг сделал мне предложение. Вряд ли это приведет Гарольда в восторг. Скорее, взбесит неимоверно. Насколько я поняла, его вполне устраивало, если бы я и дальше как можно дольше оставалась при нем в качестве любовницы, не смеющей сказать поперек и слова. Нелегко, наверное, расстаться с мечтой, что в моем лице он может вернуть давно погибшую любовь. Так или иначе, но я беспокоилась за Абальда. Гарольд отравлен ядом демона. Он уже вчера был слишком раздражителен. Кто знает, какая буря эмоций бушует в нем сейчас. Вряд ли он способен осознать, что Абальд поступил так прежде всего, потому что желал спасти Дирка. Пусть и не от смерти, но от весьма незавидной участи. «Я сбегу из города», — вдруг проговорил брат, который все это время провел в самом дальнем углу комнаты и не проронил и слова после ухода Кеймана. Дирк сидел спиной ко мне, съежившийся и очень маленький. Мне нестерпимо захотелось кинуться к нему, обнять покрепче, прижать к себе и пообещать, что все будет хорошо. Но усилием воли я осталась на прежнем месте, просто потому, что боялась иначе не услышать крикова помощи, если вдруг Гарольд примется убивать лучшего друга. Правда, вряд ли я сумею спасти Абальда, но и спокойно стоять в стороне тоже не намерена. «Дирк, не говори глупостей», — попросила я. «Куда ты сбежишь? Смотри, на улице опять метет». И действительно, за окнами, которые сейчас не закрывали плотные тяжелые гордины, было белым-бело от набирающей силу метели. От порывов ледяного ветра жалобно позвякивали стекла, в печной трубе что-то уныло завывало. «Дойду до порта и попробую прибиться к какому-нибудь торговому кораблю», — упрямо сказал брат. «Какому кораблю?» — грустно переспросила я. «Дирк, опомнись. Море у берегов замерзло. Все суда давным-давно покинули порт. До возобновления судоходства еще месяц, никак не меньше». «Некоторые капитаны именно сейчас набирают команду». «Не сдавался Дирк?» «Возможно, кому-нибудь из них потребуется юнга». «Юнга?» Я не удержалась и фыркнула от сдерживаемого с трудом невеселого смеха. «Дирк, да ты не имеешь никакого понятия об устройстве корабля. Легче взять какого-нибудь забулдыгу, который хотя бы паруса по названиям отличает, чем графского сына совершенно не приученного к тяжелой работе. А качка? Ты уверен, что не сряжешь с морской болезнью, едва только корабль выйдет из порта? Дирк угрюмо засопел. Понимает, небось, что никогда не был в открытом море, поэтому не может ручаться за реакцию своего организма. Но я не хочу быть тебе обузой. Дирк тяжело вздохнул. Этот Кейман. Он говорил такие гадости тебе. Ни в какой приют я не пойду. Лучше замерзнуть где-нибудь на улице Хельона, чем... Его голос задрожал и сорвался. Дирк отвернулся от меня, пытаясь украдкой вытереть кулаком глаза. Я сделала вид, будто не замечаю его слез. Знаю, что при малейшей попытке пожалеть его, Дирк оскорбится и вообще замкнется в своей раковине отчуждения. Эх, какой же все-таки гад этот новый королевский наместник. Мог бы не говорить настолько ужасных вещей при Дирке. Он ведь еще ребенок. Зачем ему знать, что в мире существуют такие мерзости? Впрочем, теперь мои подозрения в том, что Вир Кейман имеет наипрямейшее отношение к смерти моих родителей, лишь укрепились. Нет, я уверена, что отец не покончил с собой и не дал моей матери порцию смертельного яда. А если и дал, то явно не по своей воле. Что-то другое случилось тогда в их спальне. «Никто не отправит тебя в приют», — сказала я, постаравшись, чтобы мой голос прозвучал как можно более уверенно. «Не говори глупостей, Дирк. Ты сам слышал? Кейман забудет о нашем существовании, если сегодня я приму участие в торжествах, посвященных его новому назначению». Вот это меня и пугает больше всего. Негромко признался Дирк. «Зачем он так хотел, чтобы ты пошла в его дом, Хеда?» «Эх, если бы у меня был ответ на этот вопрос. Сама отдала бы что угодно, лишь бы разгадать планы Кеймана». «Скорее всего, он просто хочет продемонстрировать меня высшему свету Хельона», — озвучила я единственную причину такой странной настойчивости нового королевского наместника, до которой сумела додуматься. «Так сказать, показать на печальном опыте нашей семьи, к чему может привести непослушание и инакомыслие». «Что?» — удивленно переспросил Дирк, явно не уловив смысла в моей последней мудренной фразе. «Не бери в голову», — ласково посоветовала ему я. «Дирк, в особняк Кеймана на торжество приглашен весь высший свет Хельона. Вряд ли он осмелится убить меня или причинить какой-нибудь вред, когда вокруг будет столько свидетелей. И потом он дал мне гарантии безопасности». Я запнулась, вспомнив, как именно он это сделал. Боюсь, Вир Кеймон вполне может пойти на какую-нибудь гадкую провокацию, чтобы заставить меня выйти из себя и таким образом снять с себя ответственность за мою безопасность. А еще у меня никак не шли из головы слова Дирка о том, что Найра упоминала имя нового королевского наместника, когда думала, что ее никто не слышит. Что бы это значило, хотелось бы знать. Тебе дали гарантии безопасности с определенными оговорками. Неожиданно раздался голос Абальда, повторившего мои недавние мысли. Я удивленно обернулась к крестнице и увидела целителя, который тяжело опирался на перила. Надо же, как тихо поднялся. Стоило признать, разговор с лучшим другом дался Абальду непросто. Он сейчас выглядел, так будто не спал несколько ночей кряду. Темные волосы всклокочены, от крыльев носа к уголкам рта залегли глубокие, недовольные морщины. На дне зрачков плещется непонятное раздражение. «Пойдем, Хеда», — проговорил целитель. «Возможно, хоть тебе удастся убедить этого упрямца». «И я». Дирк тут же подскочил на месте. «Я никуда не отпущу сестру одну». Но Абальд уже спускался по лестнице, словно боялся надолго оставлять Гарольда одного. Впрочем, почему? Словно. Один раз некромант уже сбежал из этого дома. Кто знает, что он может устроить сейчас? И я поспешила за целителем. Стоит ли говорить, что и Дирк помчался за мной, не желая оставаться в одиночестве?